Добрый день, дорогие товарищи. Ну что, задавайте вопросы. Вы на меня особо не смотрите, я немножко помятый, день рождения был. Ну, в общем, все нормально. У нас несколько тем сегодня будет. Это законы подсознания. Это спасение человечества, это преодоление грехов. Ну вот, давайте выберем какую-то тему, хотя, в принципе, они все родственные, и начнем говорить. Кстати, вот мне в голову пришла любопытная мысль. Я полчаса назад слушал Высоцкого. Я подумал, о чем? Ведь смотрите, песни о чем? О мести, о наказании, поэтизации криминального мира, то есть воры, преступники, и все это, так сказать, в ореоле романтики. В чем феномен Высоцкого? Почему народ так на ура его воспринял? Почему? Откуда безумная популярность? Хотя, если вдуматься, вот я помню несколько песен последних, я слушал. А тот, кто раньше с ней был, песня о том, как он мечтает с ним опять встретиться и отомстить. В чем тогда обаяние Высоцкого? В мести, в насилии. Кто может сказать, какие будут версии? А, да, вот с прошедшим днем рождения. Большое спасибо за поздравления. Много поздравлений, очень теплых. И пожертвований, и поздравлений. Было очень приятно, спасибо. Это вдохновляет. Как вы отмечали день рождения? Хорошо, в семейном кругу с друзьями собрались. Очень было душевно, тепло, здорово. И звонки, и все остальное. Так, ну давайте начнем с чего. Вот на эти вопросы, которые я спросил, попробуйте ответить. По поводу подсознания. Я говорил о том, что попытка решить вопросы здоровья человека и его судьбы чисто материальными формами ни к чему не приводит. То есть эффект есть, тело, дух и душа едины, но результат небольшой. Духовное преобразование человека – это гораздо лучший результат. Но в конечном счете самый лучший результат, когда мы занимаемся душой. Вот этим я и занимаюсь. В принципе, около 30 лет. Так вот, каким выводом я пришел? Я в последнее время все время эту модель обкатываю. Цель формирует функцию. Функция формирует орган. То есть любой объект и любой процесс, который существует, подразумевает под собой какую-то цель. Это время. Время – это совокупность причины и следствия. Если нет цели, если нет какого-то проекта, программы, то объект не существует, и процесс распадается. То есть нормальная цель формирует нормальную функцию и здоровый орган. Здоровый орган функционирует тогда, когда есть хорошая энергетика, то есть когда исправно работают все функции. А функции исправно работают тогда, когда они поддерживаются целью. Когда человек сбивается с курса, когда он берет неправильные цели, у него проблемы с энергетикой, это начало проблем по судьбе, а потом и проблемы по здоровью. Поэтому вопросы здоровья – это вопросы восстановления энергетического состояния человека, а энергетика плотно завязана на системе целей. И вот здесь мы выходим на то, что мы называем подсознанием или бессознательным, сверхсознанием. Орган — это материальные аспекты бытия. Это, скажем так, если на уровне материалистического мышления, это главное, это физический объект. Но если присмотреться, посмотреть на нетрадиционную медицину и реальную философию, то мы заметим, что все-таки функция, она важнее органа, она формирует орган. Вот философ и психолог Леонтьев в советское время, кстати, установил, что орган вторичен, а функция первична. Сначала возникает функция, несколько органов как бы вместе создают новую функцию, а потом уже формируется орган. То есть орган вторичен по отношению к функции. Вот в этом плане модели спасения человечества, которые все идут из материальных аспектов бытия, в принципе, безнадежны. Я об этом говорил. И, кстати, вот неделю назад на передаче Соловьёва был затронут вопрос о том, что свыше 7 миллиардов населения Земли, но нет ни одного философа, который предложил бы маломальскую идею и какой-то рецепт спасения человечества, и каким должно быть социальное устройство для того, чтобы выжить. И ответа на этот вопрос до сих пор нет. Как спастись? На заседании, если я не ошибаюсь, Римского клуба один из трех самых главных вопросов, которые стали, это уже не только экология или Третья мировая война, это и важнейший вопрос о том, что мы не знаем, куда идти, что делать и куда идти. Так вот, если у вас есть какие-то соображения по этому поводу, то тогда мы на эту тему и обсудим. Так, внутренняя сила, энергетика, искренность, простота, поклонение духовности и справедливости. Видимо, так он преодолевал свое несовершенство, вынося скорость подсознания. Сердце не лукавило. Может быть, страстность высоцкая, вычувственность. Выкрикивал то, о чем другие не могли говорить. Ответьте мне на простой вопрос. В чем главная ошибка основателя христианства? Мы это все соединим. Любовь божественная воспевалась в песнях Высоцкого о неблагополучии. Все правильно. Здесь есть еще важный момент. Еще вопрос: почему социализм оказался нежизнеспособным? Мне как-то стало интересно, я посмотрел, вот перед тем, как создавать коммунистические и социалистические государства, нужно было посмотреть историю христианских коммун. Все закончилось везде плачевно. Убийство, бандитизм, разграбление, разбежались. Почему христианские коммуны оказались нежизнеспособными? Какие версии? Дайте, пожалуйста, тоже ответ. Нет разработанной идеологической модели, любовь — это только положительное. Все правильно. Дело в том, что основатель христианства — это, конечно, как вы понимаете, не Иисус Христос, это апостол Павел. У апостола Павла диалектики не было. Конечно, она была, но не в той степени, которая она есть в христианстве. Христос говорил: «Вы имеете уши, но не слышите, а имеете глаза, но не видите». Почему не понимали Христа? Потому что он давал мышление в высшей степени недоможное. А язычник не может соединить противоположности. А у Христа настолько противоположные ответы часто, что и объединить их люди просто не могли на том уровне. Для того, чтобы объединить противоположности, нужна любовь, нужно ощущение высшего единства. Если любви мало, то человек берет либо левое, либо правое. Так вот, апостол Павел говорил: «Я умер для закона, только благодать, это главное». Он прав, но наполовину. Дело в том, что закон, иудаизм, он дает блестящее толкование и правила поведения при конфликте. А конфликт — это развитие. Христос давал более углубленное понимание, но он давал как альтернатива, как дополнение иудаизму. И когда попытались построить только из божественной логики все поведение человека, то диалектика исчезла. Христос говорил «Богу Богово, Кесарю Кесарево». Это означает, что человек должен жить в двух логиках – божественной и человеческой. Если мы пытаемся жить только в одной логике, то мы будем либо абсолютно пассивными, либо весьма агрессивными. По поводу Высоцкого. Дело в том, что в Советском Союзе пытались построить счастливое общество по принципу рая. Что такое рай? Это место, где люди не имеют конфликтов, где люди счастливы, где они перепархивают с места на место, и у них нет никаких проблем. И, кстати, это так. Те люди, которые оказывались на какое-то время в загробном мире или помнили о том, как себя там чувствует человек, они описывали состояние высшей эйфории и высшего счастья. Почему? Несколько причин. Во-первых, энергетика загробного мира выше, чем энергетика нашего. Это как различные состояния воды. Воду совсем не видно, когда она имеет высшую энергетику, она становится паром. Понизьте энергию воды, она становится жидкостью. Еще более понижение энергии, она становится льдом. Так вот, наш мир внешний можно сравнить со льдом. Здесь есть объекты реальные, физические. А загробный мир с паром, там весьма высокая энергетика. А когда душа человека попадает в высокий уровень вибрации энергии, она испытывает ощущение счастья. Поэтому если душа особо не нагрешила, то попадая в загробный мир, она испытывает ощущение эйфории. Это первое. Я в одной из лекций говорил о том, как девочке явился во сне отец и рассказывал, как они там живут, что они там не все точно так же, как здесь, только они там не ходят, а летают. Одной женщине приснился муж умерший на 9-й день, но без признаков мужских. И она спрашивала меня, в чем дело. Я объяснил, что когда человек умирает, то у него идет постепенное отслоение, отрешение от всех привязанностей, и в том числе отслоение от инстинктов. Инстинкты продолжения рода и самосохранения нужны нам для поддержания жизни. Когда жизнь прекращается, то эти инстинкты отходят также вместе с ней. Человека агрессивным делает именно наличие инстинктов. Агрессия – это и защита жизни. Поэтому, когда у нас исправно работают инстинкты, мы готовы к агрессии. И вот здесь очень важный момент. Если взять коммунизм, то он по своей сути является просто попыткой, альтернативой православию или католичеству, которые не справились с задачей формирования нового человека. Но коммунизм пошел по той же дороге. Если в религии, скажем так, грех нужно давить себе неправильные чувства, нужно подавлять грех, уничтожать его, а ведь грех — это из зависимости от инстинктов, то в социализме и коммунизме идет та же самая тенденция. Нужно уничтожить основы несправедливости, основы эксплуатации насилия от человека над человеком. Как это сделать? Нужно убрать основы агрессии. Основами агрессии является наша жизнь и ее инстинкты. Значит, с уничтожением того, что делает зависимость от инстинктов, мы сделаем человека счастливым. Усиливает наши инстинкты деньги, сексуальные аспекты бытия, семья, как продолжение рода. Значит, для того, чтобы человек стал счастливым, нужно убрать у него деньги, частную собственность, семью и убрать государство как орган насилия. В принципе, со стороны, если посмотреть на идею, на теорию коммунизма, то это катастрофа, это теория самоубийц. В любом обществе, если ликвидируется семья, государство не жизнеспособно. Если ни у кого нет частной собственности, то личной своей частной собственности, то исчезает личность человека как таковая. Дело в том, что личность формируется из потребностей человека. Лет 40 назад я приезжал в Питер, ходил по Эрмитажу, а потом переселился в Питер. И рассматривал картины. И пытался понять, какая лучше, какая хуже. У меня ничего не получалось. Вот я не разбираюсь в этом. А потом кому-то я сказал, что вот смотрю и не понимаю, где хорошая картина, где получше, где похуже. И человек тот мне дал гениальный совет. Он говорит, а ты себе задай вопрос, ты бы себя дома повесил или нет? Купил бы ты эту картину для того, чтобы повесить себя дома? Я подумал, пошел в Эрмитаж, и вдруг все стало на свои места. Я совершенно четко мог сказать, вот эта картина меня трогает, вот в этой картине есть плюсы, а в этой их нет. Оказывается, без личного участия в оценке окружающего мира мы ничего не поймем и ничего не запомним. Вот я бы сейчас мог просто изложить, рассказать лекцию о законах подсознания, перечислить 10, 20, 30 пунктов, вы бы все заснули, и никто бы ничего не запомнил. Сказали, ну вот, у старого совсем уже процесс пошел, перевозбуждение сознания. Почему? А потому что нам интересно, мы запоминаем то, что нам важно, что нам нужно для выживания. Поэтому говорить о законах подсознания мы будем в аспекте нашего физического и духовного выживания в ближайшее время. И именно с практической точки зрения мы будем рассматривать законы подсознания, чтобы все это уложилось. Я буду стараться говорить максимально просто, ёмко, для того, чтобы все сложилось более-менее в законченный образ. Тогда будет понимание, будет запоминание. Так вот, что получается? В Советском Союзе была попытка построить счастливое общество. Но счастливое общество без отдельной личности. Исключение частной собственности, разрушение семьи, это фактически было разрушение личности. Вот отсюда и пошли рабские отношения. По сути дела, рабовладельчество. То есть государство распоряжалось человеком, как хотело. Он был лишен всех прав. И вот такая абсолютизация коллективного мышления с уничтожением индивидуальности, она приводила к тому, что у людей стал исчезать инстинкт продолжения рода. Сейчас Россия занимает первое место в мире по абортам. Идет убыль населения. И я думаю, это как раз связано до сих пор еще с подсознательными глубинными установками, в которых раскручена программа самоуничтожения и связана с языческим мышлением. Человек, который не может объединить противоположности, он все время шарахается в крайности. Вот эта особенность, так сказать, русского мышления. которая исходит из религиозных, скажем так, традиций, догм. И это имеет свои плюсы и имеет свои минусы. Не язычество, а, скажем так, православие, которое несет непреодолимое языческое мировоззрение, оно имеет огромные плюсы, как единственное, можно сказать, реальное христианство, дошедшее до наших дней, версия христианства, но первоначальная. А минусы в том, что в эту первоначальную версию слишком много проникло языческих аспектов, языческих взглядов на мир. И вот отсюда идет тяжелейший кризис. Так вот, феномен Высоцкого заключается в том, что он попытался воспевать личность человека. Но в условиях, когда, скажем, главная идея является уничтожение личности, Высоцкий дает противоположную тенденцию. Он дает возвеличение личности. Не возвышение ее, а усиление концентрации на личности человека, на его инстинктах, на его жизни. А повышенная зависимость от жизни, от инстинктов, она делает человека преступником. Она делает его агрессивным. Поэтому образ преступника, нравственного преступника, честного преступника, весьма парадоксальный, но точный для того времени. То есть Высоцкий всегда пел о нравственности, о чести, о достоинстве, о любви. Но почему-то в основном это было у преступников. Но преступниками как раз и были те, кто противоставлял себя обществу, кто свое эго ставил на первое место. Поэтому если, скажем так, поэзию Высоцкого брать вне контекста той страны, того общества, в котором он жил, то это просто возвеличение криминала. А если посмотреть в совокупности со всеми ситуациями, событиями, то это было уравновешивание крена, где исчезала личность и оставалось тоталитарное государство, рабовладельческое, которое не имело никакого сопротивления. То есть власть при Советском Союзе была неподконтрольна, непогрешима, безответственна, и в конечном счете это привело к разложению. То есть Высоцкий своими песнями пытался интуитивно уравновесить тот крен, в который ходило общество. Вот так же и Христос, говоря, ударили по щеку, по одной щеке, подставив другую, пытался уравновесить общество, которое шло все больше к усилению собственной значимости, все большему ужесточению конфликтов. В конечном счете, все, что это привело к иудейской революции и гибели Израиля. То есть он, говоря, ударили по одной щеке, подставь другую и не борись со злом, он пытался человеческую логику уравновесить логикой божественной. Потому что логика божественная стала уходить из иудаизма, вернее, из восприятия религиозного людей того времени. И понять Христа невозможно, если мы не познакомимся с Ветхим Заветом. Так вот, в этом плане Христос достаточно точно говорил: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить его». То есть он признавал все заповеди иудаизма, в том числе око за око, но давал более высокий уровень конфликта. Он говорил о том, что нужно не просто сдерживать агрессию и убивать врагов, как в иудаизме, вести себя справедливо по отношению к ним. Он говорил о любви к врагам. То есть он говорил о том, что мы все едины, и давал новую возможность решения конфликта. А апостол Павел, говоря «я умер для закона», пытаясь сохранить только божественную логику, он фактически исключил понятие конфликта, понятие диалектики. И это привело к пагубным последствиям. Почему в Северной Осетии в городе Беслане погибло больше 300 людей, из них 186 детей? За что такое испытание для этого народа? Дело в том, что дети – это наше будущее. И здесь дело не в Беслане и не в Осетии, а дело в России. Если Россия не обретет идеологии, если Россия не увидит обновление православия, если Россия не поймет, в чем смысл христианства, то будущего у нее не будет. У нее и сейчас будущего особого нет. Не будет Беслан, будет что-то другое. И факты того, что будущее уходит, они же вокруг нас. Проблема-то в том, что Россия только одна может спасти человечество. Мы говорим о погибших детях. Я недавно посмотрел в интернете очередной ролик, где женщина-специалист говорит о том, что за последние 50 лет какая трансформация произошла в Мировом океане. Рыбы осталось 5% от того, что было 50 лет назад. Я помню, учился в школе, говорили о том, что кислорода на Земле 22%. А сейчас в отдельных местах 16% кислорода. Это значит, через 20 лет будет 10%. А если будет 10% содержания кислорода в атмосфере Земли, то у нас с вами семинаров уже не будет. И у наших детей не будет. Поэтому речь идет о том, как обеспечить наше будущее, как сделать так, чтобы оно у нас появилось. Так вот, на уровне тела, на уровне физических каких-то попыток, реформ, стараться нужно, но это очень малоэффективно. Экономические, различные финансовые проекты – это капля в море. Сейчас все говорят о том, что человечество может спастись через новые формы, какие-то политические, демократия. Капитализм уже себя изживает. Идеи капитализма, даже уже Макрон сказал, капитализм сошел с ума. Западная демократия, как один из обликов капитализма, оказалась ложным маяком. Социализм умер. Капитализм умирает. Демократия оказалась несостоятельной. Фашизм оказался страшным по результатам. Кажется, что осталось? Китайский социализм? Он еще более страшен, чем фашизм. Китайцы уничтожают экологию с такой скоростью и атмосферу загрязняют, которая никому не снилась. Если при фашизме хотя бы часть людей могла бы выжить, а потом как-то обновиться, что-то сделать, то при китайском социализме погибнут все, шансов нет. У них абсолютно в файлах не записано о том, что технический прогресс должен быть экологичным. Тогда вопрос. Почему так безумно себя ведут руководители государств, в первую очередь китайского государства? Ведь они же умные люди. Вот здесь вспоминаешь фильм «Копполы. Апокалипсис». Сколько прошло уже? Лет 40 после его выпуска. А там четко прописано будущее нашей цивилизации. Когда речь идет о полковнике, который странно себя ведет, там сказано, этот человек имеет прекрасное сознание, его ум великолепно работает. У него душа сошла с ума. То есть, оказывается, у умнейшего человека, если душа сойдет с ума, то он начнет себя нелогично вести, а потом просить смерти, как герой этого фильма. И вот сейчас начинает просить смерти руководители многих государств своим поведением. Почему? Потому что нами управляет не наше тело, как это пытаются доказать ученые, и не наше сознание, наш дух, а наше подсознание, то есть душа. Если душа сошла с ума, начинается самоликвидация. Значит, вопрос какой? Как спасти наши души? И на вопрос о спасении человечества никто не может ответить по очень простой причине. Почему сейчас нет философов? Философ созревает 30-40 лет. Если не созрел до сих пор, то уже бесполезно искать этих философов. Первое. Второе. Попытка решить вопрос о спасении человечества, исходя из экономических и социальных проектов, из форм демократии, социализма, капитализма, бессмысленно, потому что это следствие. Решать нужно на уровне души. Для того, чтобы говорить о справедливом обществе, государстве, мы должны задать себе вопрос, а что должно обеспечивать государство, ведь это функция. Какова цель государства справедливого? Цель государства – это защита, воспитание, обеспечение будущего для человека. Государство должно создавать гармоничного человека. А для этого оно должно знать, что такое гармоничный человек. Вот представьте идеальное государство, полная справедливость. Все получают то, что надо. А такие государства уже есть. Возьмите Швецию, Норвегию. Деньги не воруют. Распределение идет всем. Коммунизм. И одновременно вырождение, насилуют собственных детей, распад нравственности гниет изнутри. Почему? Потому что государство работает на людей, на их инстинкты, на их потребности. А оказывается, человек, если дать ему возможность реализовать все свои желания, может стать животным. Вот Моисей водил 40 лет по пустыне людей. Если была бы демократия, он смог бы это делать? Для чего нужна была пустыня двум поколениям евреев? Говорят, общепринятая версия такая, чтобы изжить из себя раба. Да, отошли на день пути от того места, захватили территорию, стали господами, вот и нет рабов. Тут другой механизм. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне для того, чтобы были максимально унижены инстинкты. Жизнь, инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. На что тогда надеяться и кому устремляться и к чему? Только к Богу. Вот это устремление к Богу, оно должно было не просто сформироваться на словах, оно должно было уйти в подсознание, закрепиться там и стать прочным. О том, что первая мысль и первая надежда к Богу и первое желание – это служение Всевышнему, а потом уже служение своим инстинктам. Вот так формируется единобожие. Переход от язычества в единобожие – это очень серьезный этап. Он требует жертвы. Он не делается просто так. Вот я объявил, что я верю в Бога, я единобожник. Нужно помочь своей душе преодолеть рабскую зависимость от инстинктов, от жизни. А для этого нужны страдания, нужны лишения, и нужна при этом постоянная надежда на Бога. Вот так создавалось единобожие. Почему у нас сейчас гибельная ситуация на планете? Мы все будем скоро в пустыне для того, чтобы наши души обратились к Богу. Если наши души обратятся к Богу добровольно и интенсивно, пустыня не нужна. А если этого не будет, тогда будет пустыня не на один десяток лет. И что будет после этого, неизвестно. Вот мне тут написал один человек записку любопытную. Объясните, пожалуйста, тему судьбы, как улучшить свою судьбу. Вот многие, те, кто читают книги ваши, у них потом развал по судьбе. Тогда простой вопрос. Почему все апостолы, все первые апостолы погибли насильственной смертью, кроме одного? Почему у них несчастные судьбы? И еще вопрос. Для раввинов совершенно до сих пор непонятной историей является притча о бедном Иове. За что Бог так жестоко покарал его? Но не за то же, что там дьявол подсуетился и сказал ему, не верю в его искренние чувства. Это аллегория, образ. Почему непонятно страдание Иова? Он праведник. Он выполняет заповеди. А в Ветхом Завете белым по черному написано, кто выполняет заповеди, тот будет здоров, дождь пойдет вовремя, урожай будет большой, жена будет рожать детей. Человек выполняет все заповеди, а ему дают невероятное мучение. То есть получается, за то, что он идет к Богу, ему дают мучение и страдания. Объяснить это в рамках иудаизма невозможно. Это можно объяснить только в рамках христианства. Но не того христианства, которое нам подают 2000 лет, а то, что называется учением Христа. Так вот, иудаизм является начальной формой перехода к единобожию. Для того, чтобы реально перейти к единобожию, нужно главной целью сделать единение с Богом. Главной целью сделать преодоление зависимости от жизни, от ее инстинктов. А для этого нужно сохранить любовь тогда, когда унижены жизни инстинкты. То есть притча о бедном Иове – это зашифрованный механизм перехода в единобожие. Если у вас разваливается здоровье, если у вас разваливается будущее, судьба, если вам плюют в душу, распадается семья и предают друзья, а вы сохраняете любовь к Богу, значит, вы единобожник. Значит, для вас Бог на первом месте, потому что у единобожника Бог – источник всего, источник счастья, здоровья. И когда мы теряем все, мы сохраняем оптимизм и любовь, потому что главное у нас не отнято. Степень отчаяния, когда мы все теряем, это степень нашего неверия в Бога. Потому что единобожник не может испытывать отчаяние, поскольку у него сохранено главное его счастье. Так вот, страдания Иова были способом перехода в единобожие, способом очищения души. Если для тебя Бог – главная цель, то когда ты теряешь все остальное, у тебя будет страдание, но не будет отчаяния. И тогда возникает главный вопрос. Чего Бог от нас хочет сейчас? Почему цивилизация находится на грани гибели? Ответ простой. Бог хочет, чтобы мы завершили процесс перехода в единобожие. Только тогда перед нами открывается новый горизонт. Только тогда формируется новый человек и новое человечество. И вот здесь возникают проблемы. Какие проблемы? Для того, чтобы при крахе судьбы, при крахе здоровья, при унижении души сохранить любовь, ее нужно держать непрерывно. А для этого любовь должна быть целью. Она должна быть частью нашего «я», потому что мы спасать-то хотим себя. И если любовь где-то в стороне, спасти ее мы не сможем. Мы будем страдать от того, что погибаем мы. Единственное условие – прохождение испытаний на уровне Иова, это непрерывность любви в душе. Как ее достигнуть? Достигнуть на том уровне, который сейчас имеет нынешнее в кавычках христианство, то есть православие, католичество и другие христианские направления, невозможно. Почему? Потому что основатель христианства, апостол Петр, Павел, дал ложное направление. Если подумать, все, с чего начинаются все христианские течения? С того, что Христос – Бог. А все мы заблудшие, несовершенные, изначально грешные существа. Если мы принимаем эту версию, то тогда сохранение любви в душе невозможно. Если я изначально грешный, несовершенный человек, то ощущение единства с Богом для меня невозможно. Бог безгрешен и чист, а я грешен и несовершенен. Если я не ощущаю единство с Богом, а Бог есть любовь, я любовь в своей душе удержать не смогу никогда. Особенно тогда, когда рушится, реально рушится все. Как преодолеть эту проблему? Вот преодоление этой проблемы как раз и дал Иисус Христос, она является сутью христианства. Кстати, именно об этом и говорил Иоанн Креститель. С чего начинается учение Иоанна Крестителя? Учение Иоанна Крестителя содержит всего несколько главных положений. Первое. Бог наш Отец. Не говорите, что Отец ваш Авраам. Второе. Израиль скоро погибнет. Нужно покаяться, то есть измениться. Дальше. Приходит Царствие Божие. То есть приходит новое состояние планеты, новая энергетика, в которой будут выживать те, кто готов меняться. Иоанн Креститель многого не понимал, но он как пророк почувствовал главное. Приходит Христос, с чего начинается его учение? Бог ваш Отец. Если Всевышний наш Отец, если душа рождена Всевышним, а это сказано в Библии, то значит люди по своей сути божественны, и тогда они могут делать единение со Всевышним с целью и смыслом жизни. Этому и учил Христос. Он говорил, не ищите счастья на земле. Смысл жизни – это уподобление Всевышнему. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть Христос давал возможность, и в этом смысл христианства и суть спасения Христа, Он давал людям возможность удержать любовь в любой ситуации. Он давал новые возможности перехода в единобожие, завершение, так сказать, этого перехода. Но понять его в то время было сложно. И когда Христа объявили Богом, это достаточно было выгодно в первую очередь религиозной структуре, в плане власти, денег и самой власти светской это было выгодно, то, объявив людей несовершенными, отсекли у людей возможность реального изменения. Чтобы измениться, нужно какую-то иметь точку опоры, вечную. Это любовь. Если нет точки опоры, то мы что-то должны сохранить, иначе будет полное разрушение. Вот это что-то — это наше человеческое эго. Поэтому человек с повышенной гордыней, тот, который перестал чувствовать любовь, меняться не может. Поэтому он оставит свою правоту, поэтому он всех обвиняет, поэтому он унывает и впадает в отчаяние, когда у него все рушится. И вот на таких условиях мы в новый уровень не перейдем. Так вот, для того, чтобы изменилось наше подсознание, мы должны понять, чему учил Христос, и мы должны отделить зерна от плевел. Потому что то нынешнее христианство, как мы его воспринимаем, это, скажем так, версия во многом принявшая ошибочные взгляды людей того времени. По поводу подсознания. А, кстати, по поводу ответов. Мне очень понравился ответ одной дамы. Она говорит, прочитала все вопросы, читала все книги и поняла, что ни на один вопрос ответить не могу. Я подумал, вот это правильное прочтение моих книг. Да и не надо заморачиваться, отвечать на вопросы. Главное, чтобы любовь была в душе. Если любовь можете удержать, если чувствуете божественную волю, вам особо и думать не надо. Получится, получится, не получится, не страшно. Про все вопросы, конечно, я сегодня не смогу ответить, это не один семинар. Будем отвечать на вопросы по подсознанию в аспекте того, скажем так, в аспекте чисто практическом, то, что нужно нам. Значит, что такое подсознание? Подсознание, сверхсознание или бессознательное – это есть поле. Человек, как электрон, все во Вселенной двойственно, все диалектично. Поэтому вот электрон является частицей и волной одновременно. То есть он является полем и веществом. Ученые установили, что поле вакуум рождает частица, которая опять возвращается в него. Это о чем говорит? О том, что поле первично. В индийской философии есть такое понятие «хроника Акаши», где записывается в мировом эфире все события, которые происходят. Так вот, в нашем поле, которое является продолжением нашего тела, но не просто продолжением, а диалектическим, это есть борьба противоположностей. Поле и вещество – это они едины, но одновременно они противоречат, как бы друг другу, борются друг с другом. Так вот, в нашей полевой структуре записывается абсолютно вся информация о том, что с нами происходит. И что дальше? А дальше очень любопытный момент. Наше сознание подобно компьютеру. Мы все как бы видим, смотрим, но потом сбрасываем это в архив, чтобы не перегружать память. Где находится архив? Архив находится в нашем индивидуальном поле. У нас есть физический генотип, а есть полевой генотип. Так вот, этот полевой генотип или подсознание наше личное, оно нами управляет на 97%. Такой вопрос, можем ли мы управлять подсознанием? Можем. Но дело в том, что подсознание имеет слои. И вот мы можем влиять на поверхность слои подсознания своим поведением, мыслями, словами. Мы воздействуем, мы меняем его. А потом они, проходя на более тонкий план, начинают воздействовать на нас. То есть что получается? Здесь какой феномен? Мы меняем подсознание, а потом все то, что мы сделали, проходя в глубинные планы, начинает менять нас. Это называется «что посеешь, то и пожнешь». Первое. Дальше. Подсознание имеет много слоев, и поверхность слои можно замутнить своими чувствами, мыслями, эмоциями, но глубинные слои чисты. И вот когда наше несовершенное, скажем так, поведение, мысли и чувства, которые объединились, сконденсировались в определенный образ, спускаются в чистые глубины подсознания, если у нас много несовершенства, то идет, что идет? Идет очищение нашей души, идет обратное воздействие. Чем агрессивнее мы спускаем в душу, в глубины подсознания программы, тем быстрее она к нам возвращается в виде программы самоуничтожения. Это называется воздаяние. То есть в этом плане подсознание играет роль как бы судьи, который не принимает неправильное поведение, а неправильное поведение, оно всегда выливается в агрессию. Так вот, такое, скажем так, описание ближе к нашему времени. Наше сознание – это компьютер. У нас есть память, это наше личное индивидуальное поле, и есть сервер, в котором хранятся уже, так сказать, та информация, которую не сотрешь. Вот сервер – это более тонкие планы, это загробный мир, можно сказать. Так вот, то, что мы называем Царствием Божьим, это открытие сервера, это поднятие всей информации, которая есть, до сена человека по всем его жизням. То есть, когда мы говорим о воскресении людей, то я думаю, что мы должны понимать, что физическое воскресение – это блеф, это просто наивная сказка. 20 или 30 миллиардов людей, если живут, ну, несерьезно. Что будет на самом деле? Воскресение – это есть открытие нашего подсознания, и это есть анализ всех наших ошибок по всем жизням. То есть что получается? Идет ускорение всех процессов, и в душе каждого человека поднимаются плюсы и минусы. Соответственно, идет, скажем так, очищение души не только на внешнем уровне, связанном с телом, но и на более глубинных уровнях. Для того, чтобы перейти на новую форму сознания, новую форму мышления, мы должны реально почистить свою душу. А для этого душа должна быть открыта, должны всплыть все наши грехи, и мы должны быть готовы измениться. Вот наша готовность измениться, готовность сохранить любовь, и определит, сколько нам нужно очищений, так сказать, на внешнем уровне, жестких, очень жестких или самоубийственных. Так что то, что мы называем Царствием Божьим, и то, что мы называем подсознанием, в принципе, это одно и то же. Наше подсознание связано с загробным миром, с тонкими планами. Там главная информация. И открытие, скажем так, усиление контакта между нашим миром и загробным миром, это и есть приход Царствия Божьего. Но это все равно, как вот человек играет на гитаре, а потом в конце концов должен прийти настройщик и взять камертон и привести гитару в порядок. Вот камертоном являются тонкие планы. Когда начинается искажение наших внешних планов, то идет периодическое открытие тонких планов, и тогда сразу же все становится на свои места. Вся грязь тут же разворачивается в программу самоуничтожения. Люди несовершенные, они прекращают свое существование. Кстати, в обычной жизни вот такие чистки происходят достаточно часто, когда открывается подсознание. Это наш день рождения, это период рождения детей, это первая любовь. Ну, это сложные ситуации, когда бывают у детей. То есть периодически у человека, это весна и осень, кстати, почему обостряются болезни. То есть у нас есть такие тренировочные небольшие открытия подсознания, где мы можем привести себя в порядок. А здесь уже будет более долгий процесс и более серьезный. Чем сознание отличается от подсознания? Сознание, я считаю, это разновидность того, что мы… Это часть нашего общего сознания, которое связано с телом, зависит от него и работает на него. А подсознание – это то, что связано с нашим уже, так сказать, коллективным телом. На уровне подсознания – люди едины. Поэтому, скажем так, на уровне сознания человек нарушает законы, злится, обижается, результатов особых нет. Но как только вот эта вся агрессия проникла в подсознание, то мы убиваем уже не одного человека своей обидой, а всех. Поэтому тут же идет разворот. Подсознание в этом плане мыслит категориями единства, потому что там полевая структура, а сознание, оно достаточно дробно мир воспринимает, отдельными пакетами. Природа черных дыр. Есть ли мистика в этом или чисто природный процесс гравитации? Я лет 13-14 увлекался этой темой, постоянно читал по астрономии, по черным дырам. Есть один великолепный роман, я его лет 12-13 прочитал, о том, как, что происходит, если идет познание слишком серьезное, то происходит схлопывание, как с черной дырой, и человек умирает. Я думаю, черные дыры это как раз переход, когда сжимается материя и пространство в точку, превращается во время и затем выходит на уровень чисто информационный, божественный. Скажем так, выше черных дыр уже, скажем так, вне временные уровни бытия или божественные, но что там, я пока еще не знаю, извините. Как подсознание связано со здоровьем и судьбой? Дело в том, что судьба, скажем так, и здоровье листика определяется ветками, стволом и корнями. Вот листик – это наше сознание, а ветки, ствол и корень – это наше подсознание. Поэтому насколько наше внешнее поведение соответствует законам Вселенной, законам любви, единства, настолько мы здоровы, насколько наша зависимость от инстинктов, насколько наша агрессивность, насколько наше эго начинает тянуть все на себя и накапливает отрицательные. То есть когда листик борется с деревом, с образом жизни дерева, тогда рано или поздно его нужно останавливать. Соответственно, проблемы по здоровью, по судьбе — это есть намек, обозначение того, что мы идем не в правильном направлении. Эти поля каждого человека могут затронуть высшие слои Вселенной? Теоретически — да. Поскольку человек есть в реальности поле, то его эмоции, а эмоции связаны, чувства человека, эмоции связаны с полевыми уровнями, то наши чувства затрагивают всю Вселенную. Но все дело в том, что высшие слои наши чувства несовершенно не достигнут, просто их туда не допустят. Мы заболеем и умрем, если попытаемся воткнуть на более тонкие планы наши несовершенные чувства. Проходить в те тонкие планы, которые определяют существование мира, управляют будущим, где можно воду в вино превращать, могут люди, у которых любовь на первом месте и у которых агрессивность закрыта. Законы кармы и подсознания, каким образом они связаны? Вот как раз я об этом сейчас и говорил, о том, что именно подсознание регулирует законы кармы. Но это в общем плане, это, скажем так, это вступительный момент. Я хотел бы все-таки прикладным заняться для того, чтобы мы подготовились к новому этапу, к новому переходу. Мы должны понять, что спасение человечества заключается в том, не в каких-то экономических или социальных проектах. Спасение человека заключается в том, что мы должны изменить наш уровень мышления. Мы должны от язычества перейти в единобожие. Это первое. Второе. Мы должны думать не о том, каким должно быть государство для спасения цивилизации. Мы должны думать о том, каким должен быть человек для того, чтобы государство и вся цивилизация спаслась. Потому что государство состоит из отдельных людей. Если мы не знаем, каким должен быть человек, к чему он должен быть стремиться, к чему он должен стремиться, о каком государстве, о каком устройстве мы можем говорить. Обратите внимание, сколько социальных проектов было, а о том, каким должен быть человек, никто никогда не говорил, кроме удовлетворения его потребностей. Каким должен быть человек? В чем его смысл жизни? В чем смысл развития каждого человека? Вот если на эти вопросы мы не ответим, бесполезно говорить о государственном устройстве. Вот на этот вопрос отвечал Христос и ответил. Но мы пока до сих пор этого не понимаем. Так вот, о том, каким должен быть человек и как преодолеть грехи, как перейти в единобожие, поговорим после перерыва. А сейчас слишком серьезно не думайте обо всем. Главное — это любовь к душе. Главное — это отрешенность. Главное — это добродушие. Перерыв 40 минут. Я подумал, что надо все-таки немного поработать над собой. Еще раз возвращаюсь к социальным моделям, справедливым, которые должны обеспечить выживание и спасение человечества. Вспоминаю, как при Горбачеве был лозунг «Построить социализм с человеческим лицом». Не получилось. Оказывается, у нас был социализм с нечеловеческим лицом. Сейчас у нас капитализм с нечеловеческим лицом. То есть, как в анекдоте. Что бы я ни собирал, все равно пулемет получается. Значит, дело не в социальном устройстве. Тиран, злодей Сталин поднял экономику, спас страну и дал небывалые экономические возможности. А демократы, Чубайсы и Гайдары, разрушили страну, и людей было потеряно больше, чем во времена всех репрессий. Значит, дело не в строе, а в человеке. Я в августе в Греции был. Там любопытный разговор состоялся с водителем. Он говорит: Германия, не сделав ни одного выстрела, добилась того, чего не могла сделать во Второй мировой войне. Захватила всю Европу. И сейчас, говорит, мы рабами становимся. Нас покупают, нас лишают всего. Самые главные, основные сооружения масштабные в Греции, сказал он, построены во времена черных полковников. А нынешние демократы распродают страну. Я говорю: а вы знаете, чем отличается демократия от деспотии? Он говорит: нет. Я говорю: когда деспотия ворует один, а когда демократия ворует все. Он ухмыльнулся, усмехнулся и говорит: похоже. Так вот, насчет демократии и деспотии. Он говорит: когда мы вошли в эту свободную Европу, нас просто купили, пообещав выгоды. Я говорю: вы знаете, на чем вас поймали? Сюжет известен. Исав продал свое первородство из-за чечевичной похлебки. Вот на это, так сказать, искушение многие покупаются до сих пор. Он говорит: когда мы вошли в состав ЕС, то Меркель сказал, что пора нам уже продавать наши острова так потихонечку. И тогда выступил их патриарх и сказал: если вы не хотите мир на Балканах и не хотите противодействия Греции, вы должны понять, что нельзя трогать три вещи – свободу, веру и территорию. И он говорит: вы знаете, в прошлом году вот этот демократ Ципрас, молодой, он в июле ушел. Он пытался отменить, убрать крест с флага из соображений как бы толерантности. Отменить кресты, чтобы дети носили. Оказывается, до сих пор в Греции дети молятся, чтобы не молились в школах. Тема толерантности. И он говорит: мы празднуем 28 октября каждый год день Охи, день отказа от пропуска фашистских войск через свою территорию. И когда шли демонстрации, и стоял премьер-министр на трибуне с министром обороны, то и военные, и дети отдали честь, повернувшись к народу. То есть не к правительству, а к народу. Он говорит: если будет что-то, то всегда армия станет на сторону народа, и это все знают. И мы, говорит, присягаем на Библии. Мы присягаем верности не президенту и не стране, а верности нравственности Библии. Поэтому у нас армия всегда будет за народ. Кстати, я когда вернулся в Москву, посмотрел в Ютубе, оказывается, Ципр все-таки отменил присягу на Библии, но президент ее вернул. То есть что получается? В чем смысл действия, скажем, руководства Евросоюза? Нужно лишить народ своей идентичности, флага, национальности, веры. И тогда лишенные вот этих всех аспектов индивидуальности люди, кстати, и денег скоро лишат. Деньги будут только у банков. Физические деньги постепенно исчезают. Это тоже ликвидация личности человека как таковой. Он будет пристегнут к банку. Тут одного человека посадили в тюрьму несправедливо. Я его знаю, знаком с ним. Решил отправить ему деньги, пожертвования. А счета его все оказались заблокированными. То есть, если вы чем-то неугодным будете, то вам закроют все через банковскую систему. Чему это все говорю? К тому, что любая социальная модель, которая будет предложена, при языческой системе мышления превратится в рабовладельческую систему. И социализм, и капитализм, и фашизм, и китайский социализм неизбежно все равно придут к рабовладельству. Будет элита и будут рабы. Но рабы, которые будут уже реально лишены всего, которые будут контролироваться, и у которых будет просто угасать инстинкт продолжения рода. Но до этого, я думаю, мы не дойдем, потому что языческое мышление отличается от единобожного тем, что язычник не может думать о будущем. У него собственная значимость настолько впереди всего, что ущемлять себя он не может. Он зависит от своих желаний и инстинктов. А для того, чтобы думать о будущем, нужно где-то ущемить себя, пожертвовать сегодняшним днем. Поэтому язычник обречен истреблять свое будущее. Он либо поклоняется ему, либо боится его и ненавидит его. Поэтому в языческой системе координат, при любой социальной структуре, при любом строе, мы обречены на рабовладельство и гибель. Вот переход из язычества в единобожие осуществляется не так, как мы себе представляем. На уровне сознания, вот я поставил цель, вот я к ней иду, какие проблемы? А на уровне подсознания работает только то, что повторяется 100 раз подряд, без единого сомнения. Подтвердил, процесс пошел. Если пошел, то уже он пошел. Так вот, для того, чтобы стать единобожником на уровне подсознания, нужно доказать, что Бог на первом месте, что любовь важнее жизни и инстинктов. Не убивать инстинкты, не давить их, а подняться над ними. Так вот, чтобы подняться над ними, нужно пройти путь Иова и путь Христа. Отличие его от Христа, что Иов не хотел, сопротивлялся и не умел любить. А Христос это делал для того, чтобы научить других, как стать новым человеком. Но не получив переход в 5-е измерение, не подключившись к каким-то высшим структурам, а своим потом и кровью заработать умение любить, пройдя испытания и искушения. И поверьте, каждому из нас это предстоит в той или иной степени. Конечно, для многих это будет неподъемным, но если вспоминать слова героя «С белого солнца пустыни», лучше, конечно, помучиться. Так вот, от того, насколько мы будем готовы сохранить любовь в душе и понимать, что все, что происходит, это есть поддержка любви в душе, все это направлено на укрепление любви к Богу и переход в единобожие, насколько мы не будем тратить силы на отчаяние, уныние, обвинения, претензии, настолько легче будет этот переход. Поэтому давайте минут 20 еще поработаем. Значит, что бы с вами ни случилось, что бы ни произошло и что ни происходит, все это во благо. Бог есть любовь, от Бога отрекаться нельзя. Гордыня – это не возвышение над кем-то. Гордыня есть удаление от Бога, удаление от любви. Потом уже идут возвышения, унижения и прочее. Так вот, любовь терять не надо, что бы ни случилось. Вот об этом подумаем, прокрутим все любые возможные ситуации. Приступаем. 20-30 минут. Так, ну что ж, возвращаемся к законам подсознания. Я вспомнил фильм «Меланхолия» Ларса фон Триера, где планета на грани гибели, а бизнесмен бегает со своими помощниками и говорит: «Вытряси из нее слоган. Главное, будь с ней 24 часа в сутки. Говори, делай все, что угодно, но ты должен от нее получить слоган». Что это означает? Дело в том, что сознание ориентируется на слова, а подсознание на образы. Слоган – это образ, который воздействует на человека. Если этот образ рекламный сделан емко, четко, убедительно, то прибыли будут огромные. Это форма управления подсознанием через образы. Не зря Геббельс говорил, что пропаганда должна быть обращена к душе человека, а не к его голове. Как у нас формируются образы? Через привычку. Я вспоминаю программу «Что, где, когда». И там задали вопрос. Приходит как странник, ведет себя как гость, становится хозяином. Что это такое? Ответ – привычка. То есть наше привычное поведение складывается в образы, образ проникает в подсознание и начинает уже руководить нами. Вот такая цепочка получается. К чему я это говорю? К тому, что правильные привычки дают здоровье, а неправильные привычки его отнимают. Как совместить понятие образов, привычек, подсознания с понятием греха? Дело в том, что для того, чтобы решить те задачи, которые сейчас стоят перед человечеством, осуществить переход в новое мышление, нужно преодолеть грех и основы греха. Я говорил о том, что есть три уровня греха, и вот все эти три уровня нам предстоит преодолеть. Кстати, вопрос. Вот сказано, что Христос во втором своем пришествии придет и победит дьявола. В чем смысл этой фразы? Это образ: Христос побеждает дьявола. Что, на кулачках, что ли? Что должно при этом произойти? Вот ответьте мне на этот вопрос. Сейчас пока вопросы почитаю. Спрашивает Павел Беслан, почему именно эти семьи должны были расплатиться за отсутствие будущего России? Россия состоит из народов. Почему у человека человек теряет руку или ногу? Почему именно эту руку или ногу? Я, можно, конечно, выяснять, чем отличается народ Осетии, какая у него гордыня, повышена она или нет. Но копаться в деталях я не считаю нужным, потому что детали могут заслонить целое. Во-первых, после Беслана я сказал, что терроризма больше масштабного не будет, потому что террористы дискредитировали себя. Убивать детей – это покрывать позором себя и свое направление. Ради чего тогда они все это делали? Они свои цели запятнали кровью детей. Им уже никто не поверит, и они потеряли любой авторитет. Но еще раз хочу сказать, что если мы будем, если кровь детей заслонит нам исчезновение нашей всей цивилизации, которая уже на глазах прямо идет, то мы ничего не поймем. Существуют различные практики работы с собственным подсознанием через альфа-состояние. Понимаете? Работа со своим подсознанием, там всякие техники, практики, это, как правило, реализация своих желаний. И общая идея – подчинить подсознание себе, залезть в подсознание, выгрести там все, что мы хотим, и получить желаемое. То есть подсознание рассматривается как средство для исполнения наших желаний. С моей точки зрения, это катастрофическое направление. Потому что верхние слои сознания будут так реагировать. Они исполняют наши желания, как не случайно все сказки по щучьему велению, по моему хотению и так далее. Поскольку подсознание имеет высокую энергетическую природу, то мысль, которая проходит подсознание в виде образа, начинает исполняться, реально исполняться. Подсознание знает все, и подсознание может все. Но если мы туда заходим с неправильным состоянием, то сначала наше желание будет выполнено, а потом мы за это расплатимся. Я приводил пример, достаточно яркий, Ури Геллера. Он приехал в казино, играл там, проиграл. Играл как обычный человек и проигрывал как обычный человек. Когда проиграл, ему стало обидно. Он включил сверхспособности и выиграл за короткое время огромную сумму денег. Упаковал ее в дипломат или во что там у него было, сумку, и поехал назад. И у него началась дикая головная боль. Хорошо, что началась рано. Он понял, что с чем связано. Он открыл в машине стекло, выбросил все деньги и поехал дальше. И головная боль прошла. У него включилась программа самоуничтожения. Почему? Потому что желание использовать высшие планы, которые связаны с будущим, в своих корыстных целях, если это желание регулируется и часто повторяется, усиливается и часто повторяется, то включается программа самоликвидации, потому что перепутана система приоритетов. Поэтому в Ветхом Завете сказано: «Убей гадалку, астролога» и так далее. То есть вторжение в тонкие планы с корыстными интересами – это самоубийство. Поэтому управление подсознанием целенаправленное, долгое, причем с желанием зайти в глубокие слои подсознания или будущего, в принципе, все это вместе связано. Это самоликвидация. Поэтому все, я писал о том, что все цивилизации, достигшие высокого уровня, особенно вот уровня проникновения в подсознание, они погибали. Потому что без веры в Бога, без смирения, проникновение в подсознание дает чудовищную гордыню. Я это по себе знаю. Так вот, насчет греха. Для того, чтобы просто элементарно выжить, нам нужно преодолеть три уровня греха. Начнем с греха первородного. Кстати, если говорить четко, то первородный грех – это не грех Адама и Евы, это грех Каина, потому что он был рожден, а они не были рождены, так по Библии. Итак, начнем с греха Каина. Напишите, в чем состоит грех Каина, в чем его суть и как его преодолеть. Мне интересно ваше мнение. Так, по поводу практик. Дело в том, что возможность практик нам дает жизнь. Нам всегда дадут, насколько мы готовы сохранить любовь, нам дадут самые нелепые часто ситуации, провоцирующие нас на осуждение, уныние или обиду. И самая лучшая практика, если мы сохраним любовь, увидим божественную волю, простим, будем щедрыми, пожертвуем. Вот это самые лучшие практики. Если говорить, скажем, об утренних и вечерних, то о настроях определенных, то это обычно молитва. Увлечение аутогенными практиками, еще раз хочу сказать, в аутогенной практике человек говорит: я спокоен, я делаю то, я, то есть у него я первично. А здесь нужно почувствовать свою вторичность. То есть для того, чтобы ощутить любовь, нужно ощутить, что любовь на первом месте, а я на втором. А если я повторяю, я люблю, то это сложнее. Группа людей, которые занимаются вопросами подсознания. Это священники. Законы души освящали сюда религией. Но, правда, священники сейчас подсознанием меньше занимаются, потому что главные догмы, они закрывает вопрос исследования подсознания. Для того, чтобы исследовать подсознание и ориентироваться в нем, нужно увеличение любви в душе. Для этого нужно приближение к Богу. Для этого нужно преодоление главного греха, греха дьявола. Вот я задал вопрос, как преодолеть грех Каина? Считается, что грех Каина – это убийство. Значит, нужно просто правильно себя вести, контролировать свое поведение и понимать, что убийство – это плохо. Грех Каина преодолен. На самом деле, это чисто поверхностно. Потому что убийство – это следствие. Перед этим идет грабеж. Перед грабежом – воровство. Перед воровством – зависть. То есть для того, чтобы убить другого человека и получить что-то, человек сначала должен позавидовать, потом должно возникнуть желание отобрать, украсть или отобрать насильственно, ограбить. А потом, если уже, так сказать, человек этот сопротивляется или может потом сопротивляться, тогда его убить. Поэтому если мы хотим преодолевать грех Каина, то мы должны преодолевать желание ограбить, мы должны преодолевать желание украсть, и мы должны преодолевать такое понятие, как зависть. Вот здесь возникает вопрос, а что такое зависть? И почему один человек завистливый, а другой нет? А ответ простой, я не буду сейчас утомлять вас вопросами, время терять. Для того, чтобы преодолеть зависть, нужно преодолеть зависимость от жизни, поклонение жизни. Зависть – это зависимость от инстинкта самосохранения. Почему Каин убил Авеля? Потому что у него возник страх. Вот Авель опередил меня в жизненном соревновании. У него все идет благополучно. Бог принял его дары, а мои не принял. Значит, я отстаю в жизненном соревновании. Значит, я буду слабее. Значит, меня затопчут. Животный инстинкт – страх за свою жизнь. Вот у животных он идет и ведет к тому, что конкурента нужно вытеснять или уничтожать. Хотя даже у животных есть понятие сохранения вида, и ядовитые змеи не кусают друг друга, хотя конкурируют. Так вот, для того, чтобы преодолеть грех Каина, нужно преодолеть зависимость от инстинктов, поклонение инстинктам и поклонение жизни как таковой. Вот когда религия предписывает посты, когда религия говорит о том, что нужно уметь жертвовать, это и есть преодоление зависимости от инстинктов и от жизни. Человек, который постится, голодает, воздерживает себя, который жертвует, который умеет заботиться о других, который некорыстен, искренний, этот человек как бы постоянно в какой-то степени сдерживает свои инстинкты, превращая их в более высокие устремление. То есть желание выжить превращается у него в желание развиваться. Вот здесь очень важный момент. Если человек считает, что главное счастье – это покой, отдых и, как говорится, полное, так сказать, осуществление желаний, то он мечтает о статичности. Он не хочет подсознательно развиваться. А законы подсознания таковы, они очень простые. Если человек все, что не развивается, то угасает. Поэтому если у человека в подсознании нет желания развиваться, он начинает деградировать. Как преодолеть зависимость от жизни? Как преодолеть зависть? Оказывается, очень просто. Вот есть две реакции на то, когда твой сосед богаче. Первое – желание отнять у него то, что больше, чем у меня. А второе – желание заработать и достигнуть больше, чем у него. То есть первый импульс – это уничтожение конкурента, второй импульс – развитие и опережение конкурента. Так вот, тот, кто привык быть деятельным, а Христос, кстати, призывает, «стучите, вам отворят, не зарывайте талант в землю». Тот, кто привык деятельным, тот, кто привык развиваться, он перестает завидовать. Если он перестает завидовать, у него уменьшается желание украсть, ограбить и убить. Человек, который занимается развитием, который реализует свои желания, который зависть превращает в импульс развития, этот человек преодолевает грех Каина. Еще момент. Нужно преодолеть то, что лежит в основе греха Каина. Поклонение и зависимость от жизни. Это уже грех Адама и Евы. На самом деле мы говорим, вот Ева согрешила, первородный грех, и отсюда все наши проблемы, и мы запятнаны этим грехом. Начнем с того, что согрешила не Ева, а согрешил Адам. Почему? Объясню. Обратите внимание, когда они нарушили закон, то Бог обратился к Адаму. Почему он не к Еве обратился, а к Адаму? Потому что Ева никогда бы не нарушила закона, если бы Адам внутренне не позволил ей этого. Женщина ориентируется на мужчину в стратегических вопросах. Если мужчина не имеет четкой позиции, если мужчина начинает поклоняться жизни, то женщина это усиливает. И потом получаем результат. Вот ослабление веры в Бога бьет в первую очередь по мужчинам. Идет деградация мужчин. А потом мужская деградация влияет на женщин, и они уже рождают соответственных детей. В результате начинаются проблемы у, так сказать, всей цивилизации. Так вот, именно состояние Адама позволило Еве, то, что называется, поддаться вожделению, наслаждению и поклонению жизни. Какой грех совершил Адам? Неподчинение воле Всевышнего. То есть в притче об Адаме и Еве зашифрован механизм нашего, так сказать, грехопадения. Когда мы начинаем поклоняться жизни и зависеть от нее? Когда мы перестаем принимать божественную волю? Когда мы сопротивляемся божественной воле? Неприятие божественной воли, неприятие произошедшего, страх перед будущим удаляет нас от Бога. А если мы удаляемся от Бога, чему мы начинаем поклоняться? Кому? Если не Богу, то себе, жизни, инстинктам. А дальше недалеко уже до греха Каина. Поэтому тот, кто не принимает божественной воли, то есть сожалеет о прошлом, ненавидит, хочет отомстить, тот, кто постоянно боится будущего, переживает за будущее, этот человек обречен потом поклоняться жизни, то есть испытывать вожделение, зависеть от вожделения своего, от своих желаний, и в конечном счете будет увеличивать и гнев, и зависть, и жадность, вплоть до убийства. А всего-навсего неприятие божественной воли, неподчинение воле Всевышнего. Поэтому насколько человек может внутренне понимать и принимать происходящее, это то, что называется привычка видеть божественную волю во всем и внутри не протестовать. Все во благо нашей души. Снаружи мы имеем право на преобразование мира, внутри мы имеем право на принятие божественной воли. Ребенок должен слушаться родителей и одновременно реализовывать свои желания. Если он не будет реализовывать свои желания, он будет забитым и пассивным. Если он не будет слушаться родителей, он вырастет преступником и сядет в тюрьму. Чтобы ребенок был нормальным, он должен научиться в главном подчиняться воле родителей, которые пекутся о его благе, и одновременно реализовывать свои желания, развивать свою личность. Вот в этих противоречиях заключается гармония, в соединении противоположностей. Так вот, грех Адама и Евы – это не грех вожделения. Это грех неподчинения, неприятия божественной воли, который переходит в вожделение, а потом уже в зависть, жадность и все остальное. И тогда главный вопрос. Основой греха любого является гордыня. Каким образом грех дьявола превращается в грех Адама и Евы? Вроде бы понятно. Дьявол не подчинился Богу, возвысился и превратился в дьявола. Ангел превратился в дьявола. То есть мы считаем, что грех дьявола – это есть неподчинение Богу, это есть превосходство себя над другими. Это так. Но это по форме. Неподчинение Богу уже у Адама – это следствие. Тогда вопрос, что является сутью греха как такового? Основой греха – гордыни, основой дьяволизма, который приводит ко всем остальным человеческим грехам и порокам. Очень важный момент. Так вот, грех дьявола в том, что он перестал ощущать, что он божественен по своей сути. Он утратил единство с Богом. Суть гордыни – это удаление от Бога. Удаление от Бога происходит тогда, когда мы удаляемся от любви, когда мы перестаем чувствовать, что любовь – это часть нашего «я». Когда я чувствую, что я божественен по своей сути, что мое «я» – это часть Всевышнего, тогда удалиться от Бога я просто не могу, потому что мое «я» божественно. Но если я разделяю себя и Всевышнего, тогда удаление неминуемо произойдет. Значит, для того, чтобы победить грех дьявола, нужно ощутить и не терять своего единства с Богом. В иудаизме есть четкое разделение. Вот Бог, а вот человек. Если взять язычество, то там Бог – это сила, олицетворение силы. Если взять иудаизм, там Бог – олицетворение справедливости. А если взять христианство, там Бог – это любовь. Именно в христианстве говорится о том, что мы – дети Божьи. То есть Христос, начиная свое учение с фразы «Бог ваш Отец», и дает возможность ощутить двойственность нашего «я», диалектичность, что наше истинное «я» божественное, по своей сути оно вечно. И одновременно мы снаружи люди несовершенные, слабые. И вот это вот противоречие и дает нам возможности для развития, суть которого форма приближается к содержанию, постигает содержание и потом объединяется с ним. Единство и борьба противоположностей. Вселенский закон извечный. И именно Христос дал это понимание. Без понимания того, что мы божественны, любовь сохранить невозможно, и преодолеть грех дьявола невозможно. Как только наше «я» отделяется от Всевышнего, мы считаем себя только грешными, несовершенными, и считаем, что наше «я» только человеческое, мы обречены на все три уровня греха. Так вот, Христос явился для того, чтобы помочь людям преодолеть все уровни греха и, в первую очередь, грех дьявола. Каким образом? Через ощущение и демонстрацию того, что мы дети Божьи. И Христос проявлял свои способности, свои возможности, показывая, как может открыться наше Божественное «Я» и как можно добиться чего угодно, если есть в душе любовь и связь с Богом. Но при этом он подчеркивал, не я делаю, но Отец мой делает. То есть он подчеркивал, что Божественное «Я» и его интересы должны быть на первом месте, а человеческое — на втором. Так вот, если у нас есть привычка развиваться, а не завидовать, если у нас есть привычка принятия Божественной воли, а не сожаления, отчаяния и обвинения, если у нас есть привычка ощущать, что мы божественны по своей сути, что человек как бы образ Божий, любой человек, то тогда, если эти привычки у нас закрепляются, мы преодолеваем в любой ситуации вот те корни греха, которые приводят нас к несчастьям, болезням, к чему угодно. Всего-навсего привычка правильно себя воспринимать. Неверные модели мира, неверные представления о том, что такое грех, что такое развитие, в конечном счете дают серьезные проблемы. Вот я задумался над тем, о чем, как мы представляем себе развитие. И вдруг пришел к выводу, что эта модель весьма и весьма ограниченная. Для нас развитие – это переход от плохого прошлого, несовершенного, к хорошему и светлому будущему. Это прямая линия. А прямая линия – это и есть языческое мышление. Она исключает объединение противоположностей. Я говорил о том, что есть различные уровни мышления. Первое – это прямая линия. Человек идет по прямой, навстречу ему также идет другой человек. Разойтись невозможно. Кто-то из них должен быть уничтожен. Есть другой способ – плоскость. Встретились два человека, но можно встать на место другого, почувствовать себя на его месте и таким образом разойтись. Но для этого нужно испытать чувство любви, единения с другим человеком. На уровне плоскости мы проблему эту решить можем. Дальше идет уровень пространства. Я перечислял эти уровни, я не буду сейчас останавливаться. Так вот, мы сейчас на первом. Мы считаем, что развитие – это прямая линия. Даже завернутая спираль, но это прямая линия. Развитие – это пульсация. Это не переход от прошлого к будущему, это все больше охват прошлого и будущего. В детали не буду вдаваться, но именно модель пульсации, с моей точки зрения, дает возможности для развития реальной. Почему? Потому что она не делит весь мир на добро и зло. Она объединяет противоположности. Это эта привычка не отделять черное от белого и понимать, что у медали две стороны, что все от Бога, вот это и есть условие перехода в единобожие. Когда мы говорим, что зло от дьявола, а добро от Бога, четко разделяя эту позицию, бесполезно говорить о переходе в новое состояние. И когда я вижу, как представители религии демонстрируют вопиющее язычество, у меня возникает чувство сожаления. Когда священник говорит, террористы только от дьявола. То есть четкая линия, вот зло от дьявола, добро от Бога. Или когда профессор, уважаемый профессор в Московской духовной академии говорит, добро и зло не могут иметь общие корни. Ну как же это? Тогда два Бога есть, один хороший, другой плохой. А если есть два Бога, говорить о любви, об удержании любви невозможно. Мы делим весь мир на черное и белое. То, что можно любить, и то, что любить нельзя. Когда патриарх говорит, что до принятия христианства на Руси люди были недочеловеки, то это есть разделение. Опять же, языческое разделение на совершенных и несовершенных. Так вот, я еще раз хочу подчеркнуть, если мы хотим преодолеть, если мы хотим выжить, то мы должны преодолеть все уровни греха. А для этого нужно перейти в состояние единобожника. И для этого мы должны понимать, что мы божественны по своей сути. То есть элементарно понять то, чему учил Христос. Планируются ли ваши практики выздоровления тела на другие темы? Ну вот в конце сентября планируется практика, вот как раз тема уверенности в себе. Дело в том, что для того, чтобы… Что такое уверенность? Это вера. Для того, чтобы реально… А чего-то достигнуть, нужно не сомневаться, и нужно иметь внутреннюю уверенность, и нужно ее укреплять. И вот что-то, скажем так, это можно назвать медитацией, можно назвать аутогенной тренировкой, можно назвать концентрацией на чем-то. Но вот такие практические, скажем, занятия, я считаю, могут помочь быстрее эмоционально ощутить вот это новое состояние и перейти к нему. Пока планируются эти техники, вернее, но не техники, а практики. Пока результаты есть, люди оценят положительно, а дальше посмотрим, как это пойдет. Вопрос про подсознание. Как убрать подсознательный неверный маяк? Маяки, главная цель у нас заложена именно в подсознании. На уровне сознания мы можем говорить о чем угодно, но именно подсознательные маяки определяют наше все. Подсознательные маяки, в первую очередь, связаны с религиозной картиной мира. Вот замечено, что когда племена общаются, то очень быстро они обменятся предметами быта. Сложнее и дольше идет обмен обычаями. Это более устойчивая структура. Практически нет обмена религиями, то есть религиозное восприятие, оно сохраняется. О чем это говорит? О том, что самые устойчивые базовые структуры именно связаны с религиозным сознанием. То То есть в нашем подсознании, как раз именно подсознание, оно очень устойчиво. Оно связано с религиозными аспектами, с религиозными взглядами. Почему? Потому что именно откровение, приходящее через пророков, именно религиозное мировоззрение дает картину мира эмоциональную, дает, скажем так, правила поведения для нашей души, которые являются условием нашего выживания. Душа — это главное. Если душа не в порядке, говорить про здоровье духа и тела бесполезно. А вот вопросами души как раз всегда занималась религия. К сожалению, это не совсем правильно. Все закономерно. Но я уже, как говорится, пользуюсь привычными терминами. То, что мы называем христианством, есть версия всего-навсего учения Христа, причем весьма наивная. И если мы не поймем, чему учил Христос, и не отделим зерна от плевел, то не только православие и католичество, свой тяжелейший кризис, который сейчас закончат своим самоуничтожением, но погибнет вся цивилизация. Потому что гибель любого государства начинается с деградации духовных институтов. Сначала деградируют служители культа, сначала начинает деградировать религия, а потом уже погибает и разлагается общество светское. И примеров этому в истории достаточно много. Посмотрите в интернете причины гибели египетского государства и любой крупной цивилизации. Нравственная деградация, которая есть результат несовершенства религиозных взглядов, а потом обреченность уже общества. Расскажите про аутизм и связь с подсознанием. Значит, аутизм, у аутистов есть одна особенность. Когда они начинают что-то мыслить, скажем, считать, то включается не только левое полушарие, но и правое. То есть смысл заключается в том, что почему у аутистов такие таланты часто открываются? Когда у человека раскрываются возможности большие, когда открывается доступ подсознания, и он начинает управлять этим подсознанием, забывая о смирении, о вере, то есть когда у него открываются сверхспособности, а веры и нравственности, и любви ему не хватает, то тогда идет попытка подчинить подсознание себе. И подсознание дает обратный удар. Если голова, наше сознание, пытается подчинить себе подсознание, наши чувства, то голова должна быть заблокирована, и возникает торможение. И аутизм — это есть результат повышенных способностей при недостатке веры и при недостатке смирения. И то, что сейчас идет целая эпидемия аутизма и психических заболеваний, это как раз говорит о том, что раскрывается подсознание, а веры у нас не, вера слаба, и гордыня увеличивается. Поэтому чем дальше будет раскрываться подсознание, тем больше будет, скажем так, психических проблем и аутистов, и вообще любых болезней. Потому что когда сознание, когда клетка пытается подавить организм, подчинить его себе, вы понимаете, чем это кончается? Когда человек умирает и находится в клинической смерти, как ведет себя его подсознание? Оно радуется. Подсознание, дело в том, что наше «я» человеческое, оно многослойное. Наше «я», связанное с телом, и наше «я», связанное с энергетическим телом, с подсознанием, они работают в паре, как два полушария головного мозга. Вот левое полушарие работает в одном режиме, правое — в противоположном. Но тем не менее головной мозг ощущает себя как единое целое. То же самое с подсознанием. Человек умирает, его сознание выключается, а его бессознательное «я» становится активным, и человек даже не замечает этого перехода. Ему кажется, что он также жив, он видит своих близких, он, как говорится, пытается с ними общаться, но ничего не получается. Хотя, в принципе, при определенной концентрации подсознательное «я» может воздействовать на этот мир энергетически. Но это уже отдельные техники, это уже из разряда мистики. Просто хочу сказать, что наше подсознательное «я», оно существует, и оно работает в паре с сознательным, и оно прекрасно себя чувствует, когда сознательное отходит в сторону. Почему психические заболевания неизлечимы? Очевидно, они связаны с подсознанием, как и все болезни, но остальные излечиваются. Дело в том, что Когда душа поражена слишком сильно, тогда, скажем так, болезнь тела не дает улучшения для души. Тогда должно заболеть не только тело, но и дух. То есть развалится судьба и развалится сознание, психика человека. То есть психические болезни связаны с серьезными уровнями гордыни. Поверхностные проблемы с душой могут дать проблемы с телом. Глубинные дадут проблемы и с телом, и с психикой. То есть чем человек, скажем так, сильнее удаляется от Бога, чем выше его гордыня, тем больше шансов, что он сойдет с ума. Опять же, фильм «Апокалипсис». Сознание в порядке, душа сошла с ума. Это совершенно психически больной человек, а он великолепно все понимает, оценивает и прочее. Вопрос так, где же его болезнь? А это душевно больной человек. Медицина работает со следствиями. Если в семье два человека страдают шизофренией, это означает, что участвует и семейная карма, и личная. Но, как правило, семейная и личная, они дублируются. Значит, к сожалению, медицина имеет языческое мировоззрение. Чем отличается языческое мировоззрение от единобожника? Вот смотрите, для язычника враг подлежит уничтожению. Других вариантов нет. Для переходного этапа иудаизм враг подлежит наказанию, справедливому возмездию и, скажем так, в определенной степени воспитанию. Око за око, зуб за зуб. То есть нельзя радоваться смерти врага, нельзя презирать врага. Нужно, так сказать, правильно конфликтовать с ним. Христианство говорит о том, что нужно любить врагов своих. То есть христианство уже дает понимание того, что враг – это источник твоего развития. В язычестве болезнь – это только зло. В иудаизме болезнь дана Богом за грехи. То есть это не только зло, но и добро. А в христианстве болезнь помогает человеку развиваться. То есть это толчок к развитию. Три совершенно разных взгляда на понятие зла и болезни. Так вот, наша медицина рассматривает болезнь только как зло, подлежащее уничтожению, оперативным путем, таблетки и так далее. Поэтому она неизбежно будет симптоматическая и будет сама себя истреблять. Нужно от понятия первичности тела переходить к другим уже понятиям. Болезнь – это есть не только зло, которое подлежит уничтожению. Болезнь – это есть результат, звонок о неправильном образе жизни, неправильном взгляде на мир, неумении конфликтовать, нежелании развиваться. Вот о чем говорит болезнь. А третий уровень – болезнь – это есть благо, спасение, потому что если бы мы не болели, мы бы умерли, наша душа бы разваливалась. Поэтому нужно работать не с болезнью, а с первыми ее признаками. А еще лучше, не дожидаясь первых признаков, заниматься постоянным саморазвитием, развивать себя, раскрывать свою душу во всех направлениях, приближаясь к Богу, и тогда болезнь не нужна. Мы будем опережать болезнь. Так вот, нынешняя медицина должна хотя бы от первой фазы перейти ко второй, потому что профилактика выгоднее, чем таблетки. Но для этого нужно ущемление в деньгах, жертва. А общество потребления на жертву не способно, поэтому жертву обычно приносят принудительную. То есть, когда медицина начнет уже реально не лечить, а убивать людей, тогда, наверное, будет говорить о том, что пора переходить на элементарное знание того, как правильно себя вести, чтобы не болеть. Вы говорили, что планируется лекция про ислам. Просили присылать вопросы. Я постараюсь сделать такую лекцию, но пока вот давайте решим вопросы с конкретным выживанием. Как преодолеть себе грех? Как выйти на уровень единобожия? Только новое мышление спасет. Понимаете, если не будет нового мышления, никакая социальная форма ни к чему не приведет. Будет все равно рабство. Вот то, о чем мы говорили, то, что предсказано было, электронное рабство, одно, другое, все это подходит. Если человек язычник, вот поймите, При языческом уровне мышления мы обречены на рабовладельческий строй, как бы он внешне ни выглядел. Обречены. Потому что, так сказать, язычество – это торжество одного над другим, это торжество человеческого «я» над божественным. Для единобожника Бог на первом месте, значит, мы все едины в Боге. Значит, если мы все едины, то мы должны ощущать свое единство. А для язычника «я» на первом месте. Единство исключается. А там, где нет единства, там один человек будет убивать другого и эксплуатировать его, и все что угодно. Каким бы этот строй ни назывался. Вот возьмите китайский социализм. Они на удобрение перемолотят всю планету и всех людей и найдут к этому обоснование. У них нет христианства. У них есть закон целесообразности. Такой же был у Гитлера. То есть их несовершенное мышление может привести, реально приводит уже всю цивилизацию к гибели. Муж уснул, будите или подсознание пусть работает. Он просто решил отключить сознание и общается на уровне подсознания, все правильно. Поэтому, говорю, говорить можно с людьми во сне, это гораздо больше их будет убеждать. И с детьми. Когда ребенок спит, можно и сказки ему продолжать читать, и песни петь, и разговаривать. Означает ли то, что жизнь человека на 97% управляется подсознанием, смена цивилизации предопределена изначально? Думаю, да. И поэтому оптимистично настроен и уверен, что мы выживем. Несмотря на то, что ситуация крайне тяжелая. Скорость реакции Вселенной на ошибки человека зависит от открытости души самого человека. Или сейчас такое время, что воздается сейчас для всех одинаково быстрее. И то, и другое. Чем больше открыта душа, чем больше человек идет быстрее к Богу, тем быстрее он оказывается за ошибки. Это и есть милосердие. Об этом сказано в Библии. Чем позже идет наказание, тем больше человек успевает накрутить проблем. Поэтому, именно поэтому люди, которые обращаются к Богу и к любви, у них часто разрушается и судьба, и куча проблем, потому что это спасение, которое выглядит сначала как ситуация с бедным Ио. Но поскольку сейчас подсознание открывается у всех, то сейчас эта скорость, я давно об этом говорил, этот процесс в Библии описан. Раньше там родители ели виноград кислый, у детей была оскомина. А сейчас, как говорится, все будут расплачиваться быстро за свои проблемы. Но вот это время, я об этом говорил 20 лет назад, что скоро будет такое время. Оно уже наступило. Высший суд уже идет. Любовь и подсознание. Есть ли связь и какая? Но подсознание работает на образах, на единстве. Поэтому подсознание к любви всяко ближе, чем сознание. Подсознание оперирует миллионами, миллиардами лет. Оно мудрее, скажем так, намного. По поводу картин я бы не согласилась. Так, дома мы хотели повесить что-то эстетичное с положительным посылом, а искусство несет в себе не только эстетическую функцию, но и воспитательную. А картины, которые воспитывают, говорят нам о наших недостатках. Мы точно не захотим дома их повесить. А посмотрев в музее, можно о чем-то задуматься, сделать выводы. Я не знаю, что тут вы имеете в виду. Дело в том, что искусство, эстетическая функция и воспитательная для меня это одно и то же. Что такое воспитание человека? Это умение любить, это умение преодолевать трудности, это умение соединять противоположности, видеть божественное во всем. Это миролюбие, милосердие. И картина может все эти чувства вызывать. То есть картина не обязательно должна быть построена только на положительные. Сколько я видел художников, они рисуют только положительные эмоции. До отвращения смотришь на такую картину. В картине должен быть конфликт. Должно быть несовершенство, может быть, внешнее и внутреннее чувство любви. И воспитание картины — это как раз это создание образа, который отражает диалектику окружающего мира и устремленность к любви. А то, что вы говорите здесь воспитательной функции, это чисто уже для головы, для сознания. Я говорю о картинах, которые ориентированы на подсознание. Живопись и настоящее искусство в первую очередь ориентированы на подсознание, на душу. И не всегда это понятно, на законы Вселенной. А потом уже на картины типа опять двойки и все остальное. Законы Вселенной и законы подсознания, насколько они коррелируют. Они естественные, поскольку наше подсознание занимает всю Вселенную, то законы Вселенной и законы подсознания идентичны. Вот закон единства и борьбы противоположностей – это и закон подсознания, и закон Вселенной. Вот, допустим, возьмите притчу Христа о винограднике. Одни работали с утра, другие пришли к вечеру. Зарплата одинакова. Вот объясните это с точки зрения человеческой логики кому-то. Невозможно. Что за дела? По иудаизму это не понять. Я вот молился, я работал, я должен быть здоров. А вот тот не молился, не работал, должен быть болен. Это логично? Логично. А Христос говорит, не всегда. А почему? А подсознание свои законы. И переход, кстати, количество в качество – это рывок. Так вот, один человек для того, чтобы перейти из количества в качество, он должен проработать год, а второй может проработать неделю. Это законы подсознания. Там на весах не отвесишь, вот так, как в магазине. Кстати, если говорить о законах подсознания, прочитайте все о Царстве Божьем. Все, что Христос говорит, это есть законы подсознания. Царствие Божие – это как жемчужина. Какое это имеет отношение к подсознанию? Царствие Божие – это есть миры высших планов. Там очень высокая энергетика, я говорил. И когда человек с ними соприкасается, у него ощущение эйфории. Но здесь есть большая опасность. Когда человек соприкасается с тонкими планами, если у него идет ощущение эйфории, и он не может подняться над ним, он начинает поклоняться высшим планам, а высшие планы — это и загробный мир в том числе, и он умрет. То есть контакт с Царствием Божьим, он будет, скажем так, пройден не только теми людьми, у которых нет агрессии, но и теми, кто не поклоняется ничему и никому, кроме Всевышнего. А искушение поклоняться сверхспособностям, высшему наслаждению, энергии, которая дает сверхспособности, это тяжелейшее испытание, которое пройдут далеко не все. Вот почему христианство с чего начинается? Два положения. Первое – Бог ваш Отец. Второе – искушение Христа в пустыне. Вот Иоанна Крестителя не искушали в пустыне, он бы этого не выдержал. А Христа искушали. Вот вообще, с точки зрения логики человеческой, вообще безумно. Дух несет Христа к дьяволу, чтобы тот его искушал. Зачем? Так вот, это аллегория. Это зашифрованный образ. Это невероятно важная информация по спасению. Для того, чтобы люди выжили в новом времени, они должны ощутить свою причастность, единство с Богом. Первое. И второе, они должны понять, что только Всевышний является истинным источником счастья. А когда они ощущают переход высших энергий, если они начинают поклоняться этим высшим энергиям, невероятному ощущению счастья, заполняющего душу, которое бывает у многих, которые попадают в загробный мир, то они поклоняются уже не Богу, а дьяволу. Дьявол — это и есть торжество энергии над любовью. Торжество сверхспособности над любовью. Поэтому четко в Библии второе главное положение – это прохождение испытания над дьяволизмом, победа над дьяволизмом. Когда любовь, которая дает боль, не только радость, но и боль, должна быть важнее только наслаждение, только исполнение всех желаний. Вот Бог не выполняет наших всех желаний, а дьявол исполняет. Если вам кто-то обещает исполнить все ваши желания, то это дьяволизм. Это от дьявола. Вот коммунизм о чем? К чему призывал? От каждого по потребностям, от каждого по способностям. Можете рассказать конкретные законы подсознания? Не убей, не кради и так далее. Значит, еще раз хочу сказать, законы подсознания. Перечитайте Библию. Законы подсознания отражены во всех заповедях. Скажем так, не возжелай жены ближнего. То есть, когда у человека возникает какое-то желание, если он дает ему оценку, что это желание, скажем так, грешное, то он его сдерживает. А сдержанное желание трансформируется в другое. Оно не развивается. Он начинает сдерживать желание молиться, и тогда зависть превращается, скажем так, в желание развиваться. Если человек эмоционально допускает повторение этого чувства, то оно закрепляется и потом начинает управлять им. И потом он уже начинает грабить и убивать. Вот так работает наше подсознание. То есть сознание и подсознание работают в паре. И насколько мы, скажем так, подсознание где-то работает в автоматическом режиме, а где-то в режиме как высшее сознание, которое управляет человеком. Почему в автоматическом режиме? Это возможность нашему сознанию взаимодействовать, работать в паре. И насколько мы следуем заповедям, исходя из сознания, настолько мы помогаем нашей душе, нашему подсознанию правильно ориентироваться. То есть чья-то великая душа взяла информацию, оформила ее в виде сознания, и теперь мы через наше сознание можем помогать своей душе. Ваш календарь на этот год потрясающий. Пожалуйста, придумайте что-то на следующий год. Я постараюсь придумать. В последнее время у меня творческий потенциал, сказать, не снижается, это радует. Как объяснить ребенку 6 лет, что божественная воля первична, и нельзя на Бога обижаться? А вы знаете, ребенку нужно все образно объяснять. Образно он поймет, словами не поймет. Вот я, когда детям что-то объясняю, я всегда беру пример дерева. Или пример, как говорили древние греки, вверху и внизу все одно и то же. Божественная воля первична, нельзя на Бога обижаться. Вот смотрите, вот вы ребенку говорите, вот видишь огонь, ты еще, скажем, не знаешь, что это такое, а тебе родители говорят, осторожней, ты можешь обжечься. То есть они тебя предупреждают. И если ты сначала ориентируешься, что папа и мама скажут, а потом будешь сам делать, то ты себя уберешь от многих несчастий, болезней и так далее. То есть ты имеешь право, так сказать, желать, хотеть и исполнять. Но если ты будешь прислушаться воле родителей, то ты будешь более счастлив и более здоров. Это любому ребенку понятно. Вот так же и с Богом. Мы не всегда понимаем правоту божественную, но потом всегда убеждаемся, что воля Всевышнего все-таки направлена на наше спасение нашей души и на наше благо. Волю божественную сложнее, нет прямых указаний, как от родителей. Но насколько мы идем за любовью, насколько мы верим в Бога, насколько мы начинаем интуитивно Его волю чувствовать, и тогда мы уже и защищены, и счастливы. Родители иногда наказывают детей для их же блага. И дети это в конце концов понимают. Также и объяснить, что Бог также нас наказывает и всегда только ради нашего блага. И даже когда мы болеем, умираем, это во благо нашей души. Потому что нужно понять, что человек – это не тело, а это душа. А вот душа вечная по своей сути. Кстати, дети всегда считают себя вечными, и дети очень быстро и легко понимают, что человек – это душа, а не тело. Поэтому вот на таких образах, как говорится, по образу и подобию, давайте информацию, и они все это воспримут. Когда будут продаваться ваши картины? Когда выйдет новая книга? Уникальность в том, что новая книга продирает глубже. Дело в том, что информации много, и она вот как раз посвящена переходному этапу, и я постараюсь… Дело в том, что редактура, сложно с редактурой, она идет долго, сложно все это преобразовывать и так далее. Хороших редакторов нет. Поэтому часто книга, которая должна появиться на продаже, она затягивается на полгода, на год. Вот мне это не очень нравится, я начал поэтому аудиокниги делать, быстрее можно выпускать. Ну вот, постараюсь, конечно, все это сделать быстрее. Потому что информация есть, ее нужно только, скажем, правильно сгруппировать. Ну и, скажем, не только информация, но и ощущения. То есть, скажем так, я чувствую все это, мне нужно это все оформить. То есть буддисты с их нирваной не проходят искушение эйфории? Думаю, да. Вы знаете хотя бы несколько человек, у которых идет чувство любви непрерывно. Я думаю, Скоро у многих это будет чувство идти непрерывно. Пока таких я не видел, но уверен, что скоро будет их много. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как не перепутать ощущение абсолютной любви от ощущения той энергии, которая ощущается при открытии сверхспособностей. Вы знаете, это серьезнейший вопрос, и, скажем так, квалифицированно ответить сейчас даже не могу. Я буду много говорить. Когда я не владею еще темой, я много говорю и мало, сказать, даю правильных ощущений. Поэтому могу сказать только, что это одно из главных, не зря, сказать, главный грех дьявола. Это самое, скажем так, сложное. Не перепутать любовь с ощущением вот этого безудержного счастья от избытка энергии. Любовь – это не только энергия. Любовь – это нечто за пределами энергии. И в этом плане много дает христианство. Когда говорят, что Бог познается в немощи, в болезни, когда у вас избыток энергии, у вас болезни не будет. Если вам какой-нибудь автор книжек «Диагностики кармы» говорит о том, что вы будете выполнять законы кармы и никогда болезни болеть не будете, то сами знаете, к чему это может привести. Всегда будут проблемы. И Бог познается в немощи, в проблемах и в унижениях. Если мы в этом случае любовь сохраняем, вот тогда мы можем отделить любовь от счастья обладания сверхспособностями. Еще раз хочу сказать. Божественная любовь – это соединение всех противоположностей. А дьяволизм – это счастье от своих сверхвозможностей, это обладание миром, владение миром. Но не, у дьявола нет изменения внутреннего, потому что изменение – это всегда мучение. Дьявол страдать мучиться не хочет. Он всегда нацелен на счастье, на возвышение, на собственную значимость, на незыблемость своего «я». Но оно же все приходящее. А значит, как только думаешь о незыблемости своего, возникает страх. Только понимание, что мы божественные, преодолевает, дает преодоление страха. Дьявол всегда боится, к вашему сведению. Это мое предположение. Лично не знаком. Расскажите, пожалуйста, о том, как не перепутать, когда планируется следующий семинар. Ну вот попробуем практики еще, вот практические такие занятия сделать. Ну а следующий семинар может быть в ноябре. По ощущениям, как будет информация, как будет состояние, так сказать, насколько полет души будет. Ориентировочно может быть в ноябре. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Ну, хотелось бы сказать, что так, по ощущению, все идёте неплохо. Мне ребята, приятели сейчас из Нью-Йорка прислали по WhatsApp фото. Горит камин, они смотрят экран. Там автор популярный, да, на этом экране. Петрович. Все нормально. Ребята многие сейчас смотрят. Ну, у всех, естественно, коллективная аура. А когда люди объединяются, всегда быстрее результата достигается. Результат достигается. Поэтому я думаю, что наше сегодняшнее объединение – это очередной шаг и к познанию, и к счастью, и к спасению, ну и к простой человеческой радости. Я очень рад, что мы сегодня собрались, что мы сегодня пообщались, что у нас отличное настроение, что мы, невзирая ни на что, уверены, что все будет хорошо, я думаю, так и будет. Но для этого нужно серьезно заниматься собой, чего я всем желаю. Спасибо, до встречи.